Глава 7. В феврале по четвергам Дени не удавалось толком и 10 минут поговорить с сестрой Клотильдой, но эти минуты, каждая из них, принадлежали только ему. Он заставал ее в больничном парке, когда шел из школы. В среду вечером он уже не боялся получить штрафной листок. Он даже не смотрел, положили ему его на парту или нет. Листок не имел значения, поскольку он знал, что после наказания все равно увидит сестру Клотильду. Запыхавшись, выбившись из сил, он бежал по улице к больничным воротам. Потом, сидя на скамейке посреди лужайки и переводя дух, с трепетом поджидал прихода монахини. Когда она появлялась в парке, искала его глазами и шла к нему, словно под давно заведенной привычки, он забывал все случившееся за неделю, о чем хотел ей рассказать. Его любимая скамейка стояла поодаль от других, за домами, поэтому сестре Клотильде приходилось сходить с дороги, чтобы подойти к нему, и Дени нравилось думать об этом. Кроме того, здесь их нельзя было увидеть из окон, и выздоравливающие не гуляли по парку, потому что уже было холодно. Теперь Дени чувствовал себя гораздо свободнее, но все же, когда сестра Клотильда находилась рядом, он постоянно ловил себя на том, что говорит... То слишком тихо, то слишком быстро, то не может подобрать слова. Потом всю неделю злился на себя, на свою глупость. Тогда же у него вошло в привычку грызть ногти. За несколько дней сгрыз почти до крови. Она должна была возвращаться в пансион до наступления темноты. Дени никогда раньше не замечал, как рано садится солнце в феврале, но все равно радовался, сопровождая ее в город, хотя теперь все было по-другому, потому что к ним присоединялась монахиня по имени сестра Марта. Они прощались в трамвае, сестра Клотильда говорила: «Хорошо, ведите себя на уроках». И в ее взгляде он пытался прочесть что-то такое, одному Богу известное, но всякий раз испытывал разочарование. К тому же трамвай, в котором он вынужден был ехать дальше, хотя бы до следующей остановки, шел вовсе не в сторону его дома. Так что, когда она спросила, в каком районе он живет, ему пришлось соврать, чтобы им оказалось как бы по пути, и он мог ее провожать. Она говорила ему: «Что вы собираетесь делать в будущем?» «Ну, не знаю, будущее еще далеко». «Ну, есть что-то, что вы любите?» «Ну, кучу всего. Ну, например». Он тяжело дышал, рылся в памяти, но так и не мог ничего придумать. Ну, куча вещей. Футбол и клубнику со сливками. Он смеялся, пожимал плечами, сжимал и разжимал в ладони мелкие камешки. Пауза. А потом высокий, срывающийся голос, дурацкие жесты, пулеметная очередь слов, торопливый шаг и внезапное: «Знаете, что я люблю? Знаете, люблю все, что быстро движется. Жжж! Все, что быстро движется, самолеты в небе», — изобразил рукой, — «автомобили», — показал, будто крутят руль, — «лошади, мотоциклы, ну, не знаю, все на свете, все, что быстро движется». «Поняла. Вы хотите стать машинистом поезда?» Он в смущении качал головой. «Нет, нет, никем не хочу стать, просто люблю это и все». «А еще что?» «А еще футбол и клубнику со сливками». И еще она спрашивала: «А вы любите окружающих вас людей?» «Всех люблю. Люблю всех, без исключения». «Это много». «Не так уж много». Начал считать на пальцах. «Мать, отца, Пьеро, Тревиля, Рамона, Жаки и вас. Получается 7. Всех их я люблю». «А у вас хорошие отношения с отцом?» «Так себе». «Что он говорит?» «О чем?» «О вас». Вопрос сбил его с толку. «Ничего не говорит, не знаю». «Вы вообще с ним когда-нибудь говорите?» «С кем? С отцом? А разве вы говорите с родителями?» Она посмотрела на него, в свою очередь, не зная, что сказать. Потом легко кивнула, потом покачала головой и, наконец, произнесла: «Ну, вы же со мной разговариваете?» «Это совсем другое дело». «Почему?» «Ну, они, например, никогда не спрашивали меня, говорю ли я с кем-то». Ей было 26 лет, вернее, должно было исполниться в апреле. Она родилась в городке под названием Лявульт, неподалеку от Орлеана, который Дени старательно искал на раскладной карте своего учебника по географии, а потом в отцовском справочнике «Мишлен». Л. И. Ш. Станция Кант. 3220 чел. Цер. 15 век. На реке Ля Верт Шансон. Он вырвал страницу, чтобы сохранить ее, прикрепил кнопками крышки парты, и каждый раз, когда поднимал крышку, чтобы достать учебник, этот листок сразу бросался ему в глаза. Она также рассказала ему, что ее родственники по фамилии Бриас обосновались в Лионе и в Италии, и что эта война разрывает ей душу. У нее не было ни братьев, ни сестер, но много кузин, с которыми она в детстве играла на летних каникулах в Ля-Вульте. Денис запомнил их имена, чтобы иметь возможность говорить о них, словно знал их всю жизнь. Лу, старшая, Изабель, Анжелина, Сандра, Камила, Тина и самая маленькая, слепая от рождения, Мишлина. Была ровесницей Дени и жила в Неаполе. «Ваши родственники богатые?» — она засмеялась. «Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Чтобы понять. В прошлый раз вы упоминали гувернантку, большой дом и слуг. Я-то бедная. А в Ля-Вульте, дом ваших родителей, далеко от Верт-Шансон?» Она посмотрела на него с удивлением. «Вы знаете Ля-Вульт? Откуда вам известно название реки?» «Я искал в справочнике». Ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Она запрокидывала голову, накидка ее шуршала, она смеялась. «Да, довольно далеко, но мы туда часто ходим, там старый каменный мост, и когда проходишь по нему, вы знаете, ну, в общем, плюешь в воду, ну да, и если услышишь звук, плюх, понимаете, то можно стать счастливым на 7 месяцев или на 7 лет. Дени обнаружил, что она тоже умеет краснеть и может внезапно, как будто от этого зависит чья-то жизнь, сосредоточить все свое внимание на щепке, отколовшейся от деревянной скамейки, на своем крестике, перевернувшемся на груди обратной стороной наружу, на чем попало, лишь бы не смотреть на него. Ну и ничего, не знаю, почему я об этом говорю. Я была совсем маленькой, я ушла в монастырь 8 лет, я хочу сказать, как только попадаешь в монастырь, пусть даже только на каникулы, все сразу меняется. Я там училась от начала и до конца. А потом? Потом? Она снова посмотрела на него. Ну, я в нем и осталась. Так хотели ваши родители? Чего хотели? Она читала в его глазах то, что, наверное, заранее не сомневалась там найти, а может быть и что-то другое, но отвечала твердым голосом. Так хотела я сама. Но родители тоже этого хотели, это правда. Длинные ресницы затеняли ее голубые глаза, судя по бровям, волосы у нее были светлые, небольшой прямой нос, очень белые зубы, между двумя верхними передними маленькая расщелинка. Когда по вечерам в своей комнате Дени пытался вспомнить ее лицо, то отталкивался от этой детали. Потом возникала ее улыбка, ее внимательный взгляд, и это знакомое ему движение, когда она говорила, то словно держала в руках что-то твердое, одним цельным куском. В школе, чтобы похвастаться или показать, что он осведомлен лучше, чем Дени, Префен сообщил ему, что марка популярного итальянского аперитива названа по фамилии 3 поколений семьи сестры Клотильды. «Я знаю», — сказал Дени. «Ну да», — ответил Префен, — «ничего ты не знаешь, вот так-то». Дени промолчал, но, спускаясь во двор на перемену в 4 часа, он встал на лестнице позади святого недотроги и подставил ему подножку. Святой недотрога скатился по 10 ступенькам и упал плашмя на живот. Он сильно поцарапал подбородок и руку. Пожаловаться воспитателю на Дени он не посмел, потому что его дружки накостыляли бы ему после уроков. Но в следующий четверг все рассказал сестре Клотильде. Когда Дени увидел ее днем не в парке, как обычно, а в помещении прачечной, где она складывала простыни, которые только что погладила вместе с сестрой Мартой, она была не просто недовольна, но даже как будто испугана этим происшествием. Дени, уже давно позабывший о Префене, не понял, почему она говорит с ним так нехотя, даже не глядя в его сторону. Через несколько минут, когда они остались одни, сестра Клотильда сказала ему: «В чем дело?» Дени ответил, что префент дрянь, и вся семейка у него такая, и жаль, что он вообще не сломал себе шею. Внезапно она отреагировала с резкостью, которую не мог в ней даже предположить. «Замолчите, пойдите и прополощите рот. Убирайтесь!» «Так не говорят о товарище. Убирайтесь!» Она схватила его за плечо и подтолкнула к двери. Боясь заглянуть ей в глаза, покраснев от унижения и гнева, Дени почувствовал, что сердце его сейчас разорвется. «Но я не собирался причинять ему зла. Прочь! Что я сказала?» «Но я это сделал нарочно. Я хотел, чтобы он перестал говорить о вас, только и всего. Именно это я и понимаю. Почему? Почему? Почему? Все спрашивают, почему? Хотел помешать ему, вот и все. Я хотел, ну... О, вообще-то я не знаю, чего я хотел». Дени высвободился, воспользовавшись пространством, оставшимся между ним и дверью. Она смотрела на него, и в глубине ее взгляда читалось что-то похожее на страх. Дени не мог вынести этого взгляда, он отвернулся к окну и уставился в парк, ничего перед собой не видя. Наконец, после долгой паузы, он произнес дрожащим голосом: «Конечно, теперь же я и виноват. Он прав, святой недотрога. Он ваш друг, а не я. Сестра Клотильда — это его собственность. Как мне все это надоело, как надоело!» Снова пауза. Потом Дени услышал, как она подходит к нему. Почувствовал тепло ее руки на своей. Она смягчилась. «Послушайте, вы для меня такой же друг, как префен. Я даже провожу больше времени, болтая с вами, чем с ним». Он повернулся и увидел, что сестра Клотильда улыбается. Дени понял, что она считает его поведение ребячеством, и это ее успокоило. Она говорила с ним, как школьный воспитатель. «Ну, хорошо, довольна об этом. Не будьте таким гордым, Дени, и относитесь добрее к товарищам». Это еще сильнее оскорбило его. «Вы мне друг?» — спросил он. «Вы вправду мне друг?» «Хорошо, это можно доказать. Докажите это». Дени протянул правую руку. Улыбка снова исчезла с ее лица. Она смотрела на его руку с недоумением. Ее беспокоило, что он до такой степени возбужден. «Дайте мне руку, если вы мне друг». Поколебавшись, она подала ему теплую, нежную руку. Дени впервые прикоснулся к ней и сжал руку так сильно, с таким жаром, что почувствовал, как она инстинктивно пытается высвободиться. «Я вам что-то скажу. Мне трудно в этом признаться. Если вы в самом деле мне друг, вы все-таки руку не уберете, хорошо?» Сестра Клотильда в замешательстве смотрела на него и отрицательно качала головой, не соглашаясь с условием. Дени закрыл глаза и очень серьезно произнес в темноту: «Когда вы меня спросили, где я живу, я вам соврал, чтобы сесть на тот же трамвай. Я живу возле вокзала. Несколько дней назад у вас на пальто оторвалась пуговица. Это сделал я. Она все время со мной, даже ночью. Прежде чем заснуть, я разговариваю с вами. А тут префен. Если он будет так бесить меня, если он только произнесет при мне ваше имя, я изобью его и буду бить, бить до тех пор, пока он не сдохнет». Сестра Клотильда не забрала руку. Когда Дени открыл глаза, то увидел, что она словно окаменела. Глаза ее были полны страха, а губы дрожали. В эту минуту сестра Марта со стопкой белых простынь в руках открыла дверь и, увидев их вдвоем, рука в руке, замерла на пороге. Всю следующую неделю он думал о том, что своей выходкой все испортил, что он больше ее не увидит. Когда Дени, как обычно, по четвергам сел в трамвай, на котором она вместе с сестрой Мартой ехала в пансион, она ничего не сказала, но и ни разу на него не взглянула, даже выходя из вагона. Через окно он видел, что сестра Клотильда идет по улице, и говорил себе: «Она обернется, она должна обернуться. Если она не обернется, я никогда не вернусь домой. Я уеду куда-нибудь далеко и наплевать на все». Она не обернулась. Дени пошел домой пешком. Это заняло целых 2 часа. По пути он представлял себе, как умрет от внезапно поразившей его болезни, а сестра Клотильда будет проливать слезы на его могиле. Крики, слезы, раскаяние. В следующий четверг сестра Клотильда пришла в парк раньше, чем Дени. села на его любимую скамейку и занялась рукоделием. Светило солнце, на лужайках прорезались белые и лиловые цветы. Март месяц. Она увидела Дени издалека и помахала рукой, думая, что он ее не заметил. Когда он, запыхавшийся, потому что бежал от самой остановки Святого Франциска, оказался перед ней, она притянула его к себе и быстро поцеловала в щеку. Серьезно, без улыбки. Черты лица у сестры Клотильды заострились, глаза были грустными, голос звучал натянуто, неуверенно. Дени просто не узнавал ее. Глядя в глаза и положив свою нежную руку на его руку, она сказала ему, что просит прощения, что она ругала себя всю эту неделю, ведь он нуждается в дружбе, она проявила себя бесчувственной эгоисткой, в то время как надо уметь давать столько, сколько у тебя просят, и все такое. Она сказала, что все произошло по ее вине. Он ни разу в жизни не чувствовал себя так неловко и, наверное, покраснел до корней волос. Они недолго оставались в парке. В неловком молчании сестра Клотильда спрятала свое рукоделие. Да не сказал, и это было ложью, что помирился с Префеном. Ему казалось, что она не найдет сил для ответа, но сестра Клотильда взяла себя в руки и сказала, что это хорошо, а потом резко поднялась со скамьи. Сестры Марты не было с ними в этот вечер. Они шли по улице вдвоем. Дени сказал, что сегодня все так, как при второй их встрече. Она утвердительно кивнула. Он шел по кромке тротуара, перепрыгивая через полоски цемента, скрепляющие камни. Ему было плохо и в то же время как никогда хорошо. Они еще не дошли до остановки, когда сестра Клотильда внезапно сказала ему: «На этот раз вы поедете на своем трамвае, а я на своем». «Ну нет, у меня есть время, хочу проводить вас». «Прошу вас», — сказала сестра Клотильда, — «прошу вас». Подошел трамвай, и она распрощалась с Дени. Он остался стоять на тротуаре. Она села возле окна, а трамвай все не трогался с места, а она не смотрела на Дени. В ту минуту, когда трамвай наконец сдвинулся, он постучал по стеклу, потому что она, должно быть, подумала, что он уже ушел, но нет. Она прекрасно знала, что он здесь, просто не хотела смотреть на него. Не хотела. Позднее, несколько месяцев спустя, когда все уже было хорошо, она призналась ему, что в то время зашла как-то в пищебумажный магазин, чтобы купить какие-то канцелярские принадлежности, и не смогла вспомнить, зачем пришла. В голове была полная пустота, она постаралась сосредоточиться и не сумела. Тогда, чтобы не выглядеть нелепо, она выбрала на вращающемся стенде открытку с видом города. Выйдя из магазина, опершись на сумку на колесиках, взятую в пансионе, она написала на открытке: «Маме». А ниже, почерком, показавшимся ей незнакомым: «Умоляю тебя, напиши мне». Не подписалась, открытку не отправила, пройдя 20 шагов, она разорвала ее на мелкие кусочки и бросила в ручеек. Она говорила себе: «Это испытание, это то, о чем говорят, то, о чем рассказывают, это испытание. Никогда не думаешь, что это может произойти с тобой, только не со мной». А потом дверца открывается и тут же захлопывается, и ты в ловушке. «Где я об этом уже рассказывала?» «Знаете, мама, он совсем ребенок. Он спросил, богаты ли у меня родители. Он спросил, далеко ли от нас река. Где я об этом уже рассказывала?» «В пустой комнате, в дождливый вечер. Вы мне не поверите, но я нашла свое дитя в пустой комнате и узнала его по улыбке. Через 26 лет, мама. Точно так, как я рассказала вам». Она попросила совет у своего духовника. Она с трудом подыскивала слова, он не понял, он решил, что все ее страхи абсурдны и нелепы, и сказал, что зло существует только внутри нас, зло — это тот стыд, который она испытала, когда Дени взял ее за руку. Он посоветовал ей встретиться с мальчиком, как и было договорено, чтобы никоим образом его не волновать, а потом назначать встречи все реже и реже и молиться за него. Она снова увидела Дени. Она догадалась, что он бежал всю дорогу, чтобы встретиться с ней. Его глаза были красивее, темнее, чем обычно, наполненные сбивающим с толку счастьем. Все смешалось. Она попросила прощения, поцеловала его в щеку, и за ту короткую секунду, когда ее губы коснулись его кожи, она поняла, что это правда, что зло заключено в ней самой, что не нужно больше ни встречаться с ним, ни видеть его улыбку, ни слышать его голос, ни даже вспоминать этот поцелуй или нежность его руки. По пути в пансион она представляла, как он едет в своем трамвае, несчастный, потому что она не взглянула на него, когда он постучал по стеклу и повторял одну и ту же молитву. «Господи, встань на мое место. Всего на один день, всего на один час. Я хочу, чтобы ты на моем месте вернул порядок в мою жизнь и лишил меня памяти навсегда». Она попросила свидания с настоятельницей монастыря. Настоятельница знала ее всю жизнь, лечила от детских болезней, плакала, когда она приносила обед, глядя, как она лежит на полу часовни, разметав руки, словно на кресте. В кабинете настоятельницы стояла деревянная лошадка, снятая с карусели, самая настоящая, с облупившейся краской. Она служила подставкой для лампы, но ее присутствие здесь было совершенно непонятно. Сестра Клотильда, так за 10 лет и не решившая эту загадку, наконец спросила, откуда здесь эта лошадь? Настоятельница ответила, она досталась мне от отца, который вместе со своими братьями в молодости владел каруселью, с которой разъезжал по ярмаркам. После этого сестра Клотильда не посмела ничего сказать. Она не посмела сказать, что с ней происходит что-то странное, что она одинока и боится, что она не сможет или не сумеет защитить себя. Она только попросила разрешения больше не ходить в больницу по четвергам, поскольку хочет подменить одну из сестер-монахинь на уроке. Она думала, все кончено. В четверг ты заткнешь уши, закупоришь сердце и останешься в темноте, вместо того, чтобы пойти и увидеть его. Он будет бегать по этажам, будет открывать все двери, но вряд ли ему надолго станет грустно. Он скоро отвлечется и пойдет играть, ничего не случится. Уже второй четверг марта Дени не находил монахиню в парке. Расцветала весна. На ветках деревьев набухли почки. Спокойное, глубокое небо по цвету напоминало море. Когда сестра Клотильда в очередной раз не появилась в парке в свое обычное время, он вбежал по лестнице в больницу. В вестибюле было людно, но он словно ничего не замечал. Миновал холодные, пахнущие эфиром коридоры, одну за другой открывал двери, одну за другой закрывал их, его тело будто обескровили. Оно не осознавало, почему оно еще живет, ничего не сознавало. На других этажах ее тоже не было, да не открывал и закрывал подряд все двери. Когда он вышел на крыльцо, зазвенел колокольчик, предупреждающий об окончании посещений. Он спустился на 3 ступеньки и застыл. Сестра Клотильда была здесь. Запыхавшаяся, она стояла перед ним и смотрела на него своими огромными глазами, в которых читалось облегчение. Она сказала, «Как ты меня напугал?» «Я? Я вас повсюду искал. Почему вы не пришли в парк? Я решил, что вы больше никогда не придете». Они оба говорили быстро и громче, чем требовалось. «Я не смогу больше приходить сюда», — сказала сестра Клотильда. «Я тебе объясню. Меня будет заменять сестра Женевьева». «Сестра Женевьева? Кто это сестра Женевьева? Вы больше не придете?» Они стояли на расстоянии нескольких ступенек друг от друга, держа руки на перилах. «Я тебе объясню», — сказала сестра Клотильда. «Я сама об этом попросила». «О чем попросила?» «Не приходить сюда больше». «Вы?» — бесцветным голосом спросил потрясенный Дени. «Но почему? Это бессмысленно». «Да, бессмысленно». Колокольчик затих, и мешали выходившие из больницы посетители, которые обсуждали болезни хирургов, пролетающую жизнь. «Идем», — сказала сестра Клотильда, — «мы не можем здесь оставаться». Но оба остались на месте. Дени тщетно пытался осознать услышанное. «Вы больше не хотите меня видеть? Я обидел вас? Надоел?» «Да нет же, не будь глупым. Не понимаю». Сестра Клотильда приблизилась к нему еще на 2 ступеньки, взяла его руку, лежавшую на перилах, и произнесла тихо, медленно, не глядя на него. «Теперь я уже не смогла бы тебя не видеть». И, подняв глаза, тотчас же добавила наигранно весело, чтобы у него не осталось времени на раздумье. В котором часу ты завтра уйдешь из школы? В 7:30, а что? Приходи в пансион. К твоим девочкам? Спросил Дени, сбитый с толку. Да, она качала головой и улыбалась. Да, к девочкам. Ты спросишь внизу, где мой класс. Дай мне телефон родителей, чтобы я могла тебя предупредить. И принесешь учебники латыни, посмотреть, что ты сейчас проходишь. Дени в полном смятении стал рыться в карманах в поисках кусочка бумаги, но ничего не мог отыскать. Она тоже. Нашел только 5-франковую купюру, решил написать номер на ней, взял ручку, которую она ему протянула, сел на ступеньку, чтобы было удобнее. «У нас дома нет телефона, нужно звонить соседке. Я разберусь». Сестра Клотильда склонилась над Дени, глядя, как он пишет, положила руку ему на голову. Ему стало стыдно за свои обгрызанные ногти, стыдно за свой почерк, он чувствовал, как в груди бешено колотится сердце. Дени отдал ей купюру, не поднимая глаз, и она сказала с легкой усмешкой, что это первые в ее жизни заработанные деньги. Вечером, лежа в кровати, проводя рукой по своим коротким волосам, напоминающим волосы Дени, она спрашивала себя, почему ей было так страшно? Разве Бог когда-либо запрещал разделять привязанность ребенка? Разве было что-то низкое в том, что они говорили, в том, что они делали? «Боже, прости меня, если я посеяла смуту в его душе. Боже, прости меня, если я, сама того не ведая, причинила ему зло. Позволь мне любить его, словно это мой брат, словно это мое дитя. Позволь мне безбоязненно целовать его лицо и оставаться чистой в своих помыслах, какой я была, обращаясь к тебе. Жизнь могла бы подарить мне маленького брата, как Дени, или ребенка, как Дени». Он был бы моим и разделял бы мою любовь. Боже, я буду любить его такой любовью, я люблю его такой любовью. Затем в темноте комнаты ясно проступило лицо Дени, каким она видела его вечером. Потрясенная, успокоенная, потерянная. Она заснула, повторяя «Дени, Дени, Дени, мой маленький ангел мой». Одна и та же фраза в темноте. Губы на прохладной стороне подушки. Дени, Дени, Дени, мой маленький ангел мой.